Делай любовь без партнера. Третья техника. Даже воспоминания о соитии без объятий есть трансформация. Раз вы познали это, то нет необходимости даже в партнере. Вы можете просто вспомнить половой акт и войти в него. Но сначала вы должны иметь ощущение. Если вы узнали ощущение, вы можете войти в половой акт без партнера. Это немного трудно, но это случается. И пока этого не случится, вы будете все время находиться в зависимости. Будет создана зависимость. Это случается по многим причинам. Если вы имели соответствующие ощущения, если вы познали момент, когда вы были не здесь, но только вибрирующая энергия стала чем-то единым и образовался круг с партнером, то в этот момент нет и партнера. В этот момент есть только вы. Для партнера же вас нет. Есть только он или она. Это единство центрировано внутри вас. Партнера там больше нет. Для женщин иметь такое ощущение легче, потому что они всегда занимаются любовью с закрытыми глазами. Во время исполнения этой техники лучше иметь глаза закрытыми. Только тогда появляется внутреннее ощущение круга, внутреннее ощущение единства. Тогда нужно только вспомнить это. Закройте глаза. Лежите так, как если бы вы были с партнером. Просто вспоминайте и начните ощущать это. Ваше тело начнет сотрясаться и вибрировать. Позвольте ему делать это. Полностью забудьте о том, что другого нет. Двигайтесь так, как будто другой присутствует. Только сначала это будет как будто. Раз вы познали, то этого как будто не будет. Тогда партнер присутствует. Двигайтесь так, как будто вы действительно входите в любовный акт. Делайте все, что угодно. Все, что бы вы делали со своим партнером. Вскрикивайте, двигайтесь, сотрясайтесь. Скоро образуется круг. И этот круг является чудом. Скоро вы почувствуете, что образовался круг. Но теперь это будет не круг, образованный мужчиной и женщиной. Если вы мужчина, то вся Вселенная станет женщиной. Если вы женщина, то вся Вселенная станет мужчиной. Теперь вы в глубокой связи с самим существованием. А двери другого больше нет. Другой является только дверью. Занимаясь любовью с женщиной, вы на самом деле занимаетесь любовью с самим существованием. Женщина является только дверью. Мужчина является только дверью. Другой является только дверью для целого. Но вы всегда в такой спешке, что никогда не чувствуете этого. Если вы остаетесь в общении, в глубоких объятиях в течение нескольких часов подряд, вы забудете про другого. И он станет просто продолжением целого. Раз эта техника познана, вы можете использовать ее в одиночку. А если вы можете использовать ее в одиночку, то это дает вам новую свободу. Свободу от другого. В действительности случается так, что все существование становится другим. Вашей возлюбленной, вашим любимым. И тогда эта техника может использоваться непрерывно. Человек может оставаться в постоянной связи с существованием. И тогда вы можете исполнять ее также и в другом измерении. Вы можете исполнять ее, прогуливаясь по утрам. Тогда вы состоите в связи с воздухом, с восходящим солнцем, со звездами и деревьями. Вы можете исполнять ее, устремив ночью свой взгляд на звезды. Вы можете исполнять ее, глядя на Луну. Если вы знаете, как это случается, вы можете состоять в половом акте со всей Вселенной. Но начать хорошо бы с человеческих существ, поскольку они к вам ближе всего. Это ближайшая часть Вселенной. Но без них можно обойтись. Вы можете сделать прыжок и полностью забыть о двери. Даже воспоминания о Саитии есть трансформация. И вы будете трансформированы. Вы будете обновлены. Тантра использует секс как транспортное средство. Секс есть энергия. Он может быть использован в качестве транспортного средства. Он может трансформировать вас. Он может дать вам трансцендентальное состояние. Но так как мы используем секс, это кажется нам трудным, потому что мы используем его очень неправильно. Этот неправильный способ является неестественным. Даже животные лучше нас. Они используют секс естественным образом. Наши способы являются извращениями. Постоянное вдалбливание в голову того, что секс является грехом, создало внутри вас высокий барьер. Вы никогда не позволите самому себе полностью расслабиться, принять все как есть. Что-то в нас всегда стоит в стороне и осуждает. Даже у нового поколения. Они могут говорить, что они не обременены ничем, что они неодержимы навязчивыми идеями, что секс не является для них запретом. Но вы не можете так легко разгрузить свое подсознание. Оно создавалось в течение многих веков. В нем все человеческое прошлое. Поэтому, хотя вы можете и не осуждать это как грех сознательно, подсознание постоянно осуждает его. Вы никогда не бываете в нем тотально. Что-то всегда выпадает. Эта выпадающая часть создает расщепление. Тантра учит входить в секс тотально. Просто забудьте самих себя, вашу цивилизацию, вашу религию, вашу культуру, вашу идеологию. Забудьте все. Просто войдите в половой акт. Входите в него тотально. Ничего не оставляйте снаружи. Станьте абсолютно недумающими. Только тогда случится осознание того, что вы стали едиными с кем-то. И это ощущение единства впоследствии может быть отсоединено от партнера и может использоваться применительно к целой Вселенной. Вы можете быть в половом акте с деревом, с луной, с чем угодно. Раз вы узнали, как создавать этот круг, он может быть создан с чем угодно. Даже вообще без чего-либо. Вы можете создать этот круг с самим собой, потому что мужчина является и мужчиной, и женщиной. Женщина также является и мужчиной, и женщиной. Вас двое, потому что вы созданы двумя. Вы были созданы и мужчиной, и женщиной, поэтому половина вас осталась противоположного пола. Вы можете обо всем полностью забыть. И внутри вас может быть создан круг. Раз внутри вас создан круг, ваш мужчина встретился с вашей женщиной. Ваша внутренняя женщина встретилась с вашим внутренним мужчиной. То вы находитесь в объятиях с самим собой. И только тогда, когда создается этот круг, достигается реальное безбрачие. В противном случае все обеты безбрачия являются просто извращениями, и тогда они создают свои собственные проблемы. Когда этот круг создан изнутри, вы освобождены. Это то, что говорит тантра. Секс является величайшими оковами, но все же он может быть использован как транспортное средство на пути к величайшей свободе. Тантра утверждает, что и яд может быть использован в качестве лекарства, но при этом необходима мудрость. Так что не осуждайте ничего. Скорее используйте это. И не будьте против чего-либо. Ищите способы, как оно может быть использовано и трансформировано. Тантра является глубоким, тотальным приятием жизни. Это единственный подход такого рода. Тантра была уникальной во все времена, во всем мире. Она утверждает, что не надо ничего отбрасывать, не надо быть против чего-либо, не надо создавать никаких конфликтов, потому что при каждом конфликте вы разрушаете самих себя. Все религии выступают против секса, они боятся его, потому что это такая большая энергия. Если вы в нем, вас больше нет. И тогда поток унесет вас куда угодно. Это и есть причина страха. Поэтому, говорят они, создавайте барьеры, при которых вы и поток будете разделены. И не позволяйте этой жизненной энергии овладевать вами. Будьте хозяином над нею. Только тантра утверждает, что это желание быть хозяином является ошибочным, болезненным, патологическим, поскольку в действительности вы не можете быть отделены от этого потока. Вы и есть он. Так что все разделения будут фальшивыми, произвольными. По сути своей, никакое разделение невозможно, потому что вы и есть поток. Вы часть его. Вы с ним единая связка. Вы просто волна в нем. Вы можете заморозить себя и отделить себя от потока. Но эта замороженность будет смертью. И человечество стало мертвым. Никто из вас не является живым. Вы просто мертвые тела, плавающие в потоке. Растаете. Тантра призывает нас попытаться растаять. Не становитесь подобными айсбергам. Тайте и становитесь единым с целым, с рекой. Станьте единым целым с рекой. Почувствуйте себя единым целым с рекой. Слейтесь с рекой. Осознайте это. И тогда случится трансформация. Это и есть трансформация. Трансформация случается не через конфликт. Она случается через осознание. Эти три техники являются очень и очень научными. Но в них секс становится чем-то отличным от того, что вы знаете. Тогда он не является временным освобождением. Тогда он не выбрасывает энергию. Тогда у него нет никакой цели. Он становится медитативным кругом.